Услышав объяснение системы, я расстроился. «Ты вот весь такой в золоте, разве ты не система золотого пальца, которая будет помогать мне на протяжении всей жизни, позволяя достигать вдвое больших результатов с половиной усилий, чтобы я подавил всех своих конкурентов? Скорее всего, доспех хомяка не из чистого золота, а только позолоченный. Может быть, там даже просто краска золотого цвета, а не настоящее золото. Однако, делать было нечего. Выжить сейчас лучше, чем напрашиваться на смерть». Я согласился. В скором времени я почувствовал рядом с собой какой-то предмет. Глаза я открыть еще не мог, да и слух у меня был так себе. Ориентироваться можно было только на осязание. Возле меня, прижатый прямо к телу, находился маленький инъекционный пистолет. Шестым чувством я ощутил боль и волнение матери. Никому бы не понравилось, когда у тебя в животе внезапно появляется инородный объект. Надеюсь, этот пистолет стерильный и на нем не осталось каких-нибудь земных бактерий или вирусов. Я немного поворочился, сумев приставить дуло пистолета к своей маленькой ножке в районе бедра. Куда вводить иглу, не имело значения, но было бы лучше, если бы это была какая-нибудь большая мышца. И хотя в данный момент мой квадрицепс был совсем крохотным, он был больше, чем другие мышцы моего тела. Прижав дуло к бедру, я нащупал маленькую кнопку на рукоятке пистолета, благо конструкторы предусмотрели вариант, по которому я использую инъекционный пистолет еще до рождения. После нажатия на кнопку, я почувствовал жгучую боль в ноге, а затем эта боль начала распространяться на все мое тело. Пистолет исчез, а я из-за боли потерял сознание. Проснулся я уже другим человеком, надеюсь, человеком. Хотя эльфом родиться было бы неплохо, но хомяк уверил меня, что эльфов или гномов в этом мире не существовало. А еще через месяц грызун дал мне новое задание. «Хозяин, вам нужно начать культивировать», — заявил он. «Культивация? Если бы у меня были настоящие глаза, то в них бы появился блеск. Я должен начать самосовершенствоваться прямо сейчас? Мухаха! Неужто я буду гением культивирования с самого рождения?» «Нет», — хомяк сказал, как отрезал. «Это простой метод культивации физического тела. Ваше тело будет становиться сильнее в зависимости от уровня культивации. Этот метод подходит для любого человека, поэтому он и был выбран заранее. Но это не секретный метод. Для культиваторов он подобен физической зарядке. Сильнейшие культиваторы в этом мире, естественно, культивируют духовную энергию, которая делает сильнее и тело, и душу, а также насыщает через дантянь энергией ваше тело и ваши удары, как голыми кулаками, так и оружием. Но нам на данный момент неизвестно качество ваших меридиан и духовных корней. Если у вас не будет таланта к культивированию духовной энергии, вы не станете сильным культиватором, даже если начнете совершенствоваться в утробе. А разве культивирование физического тела не позволит мне стать суперсильным? С легкой досадой спросил я. Немного сильнее стать возможно, покачал головой грызун. Если у вас будет достаточно ресурсов, можно будет даже добраться до среднего уровня. Поэтому и была выбрана эта техника. Но стать сверхсильным человеком верхнего и топового уровня через культивацию физического тела невозможно. Но этой техники будет достаточно на начальном этапе. В зависимости от внешней ситуации, вам не нужно будет становиться сильным культиватором. Не забывайте о своей миссии. Для ее завершения вам просто нужно иметь возможность дать отпор обычным бандитам и слабым зверям, а также сбежать от культиватора или высокорангового зверя. Доминировать в мире культивирования вовсе не обязательно. Я поджал губы. В общем, эта система всячески намекала мне, что, скорее всего, мое тело будет телом совершенно обычного бесталанного человека. С одной стороны, хомяк утешал меня тем, что для выполнения миссии не обязательно быть суперсильным, с другой стороны, он прямо-таки вгонял меня в стыд, исподволь подкладывая идею, что мне стоит занизить свои ожидания. То есть мне нужно было отправить все мои чаяния и амбиции в тартарары. Эта система совсем не подходила на роль мотивационного тренера. Делать было нечего. Иметь возможность защитить себя от простых бандитов, и то хлеб. Если подходить к вопросу с точки зрения логики хомяка, то вероятность встретиться с обычными бандитами или какими-нибудь хищными зверями была в миллион раз выше, чем вероятность встретиться с демоническим культиватором, способным убить меня при первой же встрече без какой-либо причины. Во всех новеллах миры совершенствующихся чрезвычайно большие. В них в легкую можно было пройти десятки или сотни тысяч километров, не встретив ни единой живой души. И планета Доксия, на которой я переродился, ничем не отличалась от других подобных миров. Может быть, родиться в семье крестьянина было бы не так уж и плохо. Если я проведу первые 10 или 20 лет в какой-нибудь глухой деревне, набирая силу и не встречая серьезной опасности, то в дальнейшем мне будет намного проще продвигаться. Выслушав инструкции хомяка, я начал медленно развивать свои мышцы и физическое тело. Уважаемые читатели, вы прочитали, скорее всего, первую главу в Боквилла «Красный император». По настроению я начну его писать сразу после окончания спин-оффа «Паразиты», либо параллельно с ним, но начну где-то в ноябре-декабре, может быть, позже. Дальше видно будет. Пока неизвестно, какой будет по длине сюжетная арка «Безумный Биг Босс». Впереди есть еще несколько пластов, а потом поверхность планеты. В Биг Боссе также будет небольшая арка в мусорном мире. Вместе с тем, точно могу сказать, что мне сначала нужно будет закончить спин-офф и «Паразиты», «Красный император» и еще один спин-офф, посвященный цивилизации мархангов и демосов, прежде чем приступить к сюжетной арке «Безумный лендлорд» основного цикла. Я двигаюсь согласно хронологии событий. Если я начну писать лендлорда раньше путешествий в другие вселенные, я просто запутаюсь. В «Безумном рудокопе» закончилась арка противостояния на Земле. В «Биг Боссе» будет закончена арка противостояния на механоиде. Можно сказать, что это будет прям законченный цикл. «Лендлорд» — это уже совершенно новая история. А пока прошу высказаться по поводу Ки. Как вам ГГ, его помощник и стиль повествования? В Ки будет от первого лица повествование. Как вы к этому относитесь? Глава 422. В большом банкетном зале самого дорогого ресторана на базе собрались почти полсотни человек. Вопросы, которые требовалось обсудить, были слишком важными и сложными, чтобы решить их только в узком кругу лидеров Альянса. Один за всех своих товарищей решать мог только Макс, у других лидеров не было таких широких полномочий. И чтобы не играть в сломанный телефон, при каждом лидере было несколько высокопоставленных руководителей, которые представляли интересы тех или иных фракций внутри Альянса. Землянин взял себе Хирану для сопровождения. Она была одета в легкое и короткое вечернее платье, благодаря которому излучала ауру молодости и красоты. Конечно, все здесь знали, что это было несколько ошибочное представление. Как и все здесь присутствующие, девушка воевала на разных пластах механоида лет 30, минимум, а то и все 50, если не больше. Даже если она начала свою карьеру в 10 лет, однозначно, Хирана не была маленькой девочкой. Однако она смогла сохранить моложавый внешний вид, благодаря генной сыворотке, медицинской капсуле и различным тоникам, которые можно было купить у ЦМ за сносную цену. Может быть, она даже ложилась под нож пластического хирурга. Да, и вообще, для боевой эффективности важно, чтобы робот сохранял пропорции настоящего тела, но не обязательно было сохранять настоящий рост и состояние кожи. Ну и честно признавался Максу, что его реальное тело выглядит точно так же, но ниже ростом сантиметров на 15. Немного неудобно было то, что окружающие его разумные представители человеческого рода стали короче и меньше, но на боевую эффективность это не влияло. Землянин был одним из немногих разумных, чей внешний вид существенно отличался от реального, но на его боевую эффективность это не влияло, так как из-за внутреннего интерфейса он все еще ощущал себя игроком компьютерной игры. Ему не нужно было привыкать к новому телу. Тем более, в разных мирах у него были разные тела. Все собрались за столами, которых было 11. Столы выстроили в круг, чтобы разные разумные могли свободно общаться. Портит также присутствовал на собрании и ревностью и ненавистью смотрел, как шушукаются Макс с Хираной. Противник отступил. Что мы будем делать дальше? Взял на себя инициативу лидер Альянса шестой зоны. Выражение его лица было несколько неприятным. Ранее у него был самый многочисленный и сильный Альянс на базе, теперь Альянс упал на третье место, немного уступая второму. Так как враг отступил, есть смысл продолжить преследование, пока он не перегруппировался, высказался лидер седьмой зоны, сила его Альянса была средней, он сохранял нейтральную позицию, но также был недоволен понесенными потерями. Если мы этого не сделаем, кто знает, может быть, в следующий раз верталы пришлют войско еще большего размера. Однозначно пришлют, и всем нам бы хотелось преследовать противника, вмешался лидер третьей зоны, имевший на данный момент самый сильный альянс. Но есть ли у нас силы и резервы на преследование? Да, и кто возьмет на себя командование? Господин Макс весьма неплох, с улыбкой высказался лидер девятой зоны. Я заметил, что у него превосходные навыки тактического командования. С ним во главе отряд преследования, как минимум, не понесет больших потерь. Все уставились на большого босса, он лишь молча улыбнулся. Брать на себя ответственность за сложную операцию, так еще и бесплатно, не держите меня за дурака. Я не согласен, возразил Портит, и лидер четвертой зоны, сидевший с ним за одним столом, с гневом посмотрел на выскочку. Однако, тот проигнорировал недовольный взгляд лидера Альянса и продолжил. Альянс 11-й зоны в действительности не участвовал в обороне, а только лишь забирал себе плоды нашего тяжелого труда. Такой человек недостоин доверия. Многие задумались. Конечно, многие из присутствующих знали, что Альянс 11-й зоны не только не потерпел убытков, но и заработал в прошлом сражении. Но у них не было полномочий, чтобы вытряхнуть его кошелек, как и не было возможности принудить его к сотрудничеству силой. За такие дела в военное время цивилизация механоида их по головке не погладит. В особенности, потому что у Макса было довольно много заслуг, и ЦМ высоко оценила его поддержку в этой большой битве, хотя никто не понимал, почему. Землянин даже не посмотрел на Портида, а взглянул на лидера четвертой зоны, разведя руками. «Это не я отказался от такой замечательной возможности покомандовать, это лидеры альянсов не согласились». И вышло действительно именно так. После слов Портида многие испытывали подсознательное нежелание передавать свои команды под руководство Макса. Да, и другим лидерам они не особо доверяли. Отправлять же всех лидеров или высших руководителей для командования над малыми группами было бесполезно. Если действия отдельных команд не будут согласованы, то противник может этим воспользоваться и нанести им ущерб. После пары часов переговоров, в ходе которых землянин сохранялся держать нейтралитет и низкий профиль, соглашение так и не было достигнуто. Все разошлись, и никто так и не отравился в погоню. Никто, кроме мини-группы Макса. Войско было большим, и логистика его была сложной. Либо колонну нужно было сделать длинной, что усложняло оборону авангарда и арьергарда. Либо нужно было отправить отряды по разным путям, из-за чего периферийные отряды были относительно слабыми. Либо нужно было передвигаться от точки к точке, вставая небольшим оборонительным лагерем в каждом пункте. Верталы отступали, и не могли в полной мере защитить периметр своего войска, и это была хорошая возможность немного пощипать противника. В следующие несколько дней мини-группа только и занималась тем, что кружила возле вражеского войска и атаковала отколовшиеся или отставшие отряды. Вместе с группой было несколько транспортных машин, которые подбирали добычу до прибытия подкрепления верталов. Бесчисленное количество раз отряды ЦРР отгоняли команду Макса от своего войска, но каждый раз он возвращался. Мини-группа была скользкой, как уж, ее никак не могли поймать в ловушку. Лишь когда войско оказалось достаточно далеко, и опасность дальнейшего преследования росла в геометрической прогрессии, землянин отступил. Альянс большого босса продолжал планомерно развиваться. Едва только группа добычи вырабатывала одну шахту, Макс отводил их к другой. Вообще, на его карте было достаточно ресурсных точек и мини-шахт, ждущих разработки. Просто игроков и машин не хватало. Так как многие машины были куплены им лично, и даже пара небольших групп землеройных машин состояла исключительно из техники, купленной лично боссом, отчего и отправлялась на самые жирные точки и шахты, эти доходы проходили, так сказать, мимо кассы. Они не были зафиксированы в доходной накладной команды, и никто не обязывал лидера это сделать, так как то же самое было и с машинами, купленными другими игроками, поэтому невозможно было подсчитать реальные доходы Альянса. Даже если бы в него затесался высокопоставленный шпион, групп добычи было много, и вся информация о них хранилась у Макса в голове. Они также никогда не появлялись на поле боя, и благодаря этой скрытности Альянс развивался, не встречая препятствий со стороны конкурентов. Единственную проблему создавали верталы. Как и было ранее предсказано, вскоре они вернулись с еще большим войском. На этот раз они напали в районе между третьей и четвертой зонами. И хотя бойцы механоида были лучше подготовлены к этой атаке, чем в прошлый раз, врагов во втором нападении было больше. Положение спасало лишь то, что в жир ногами попали сразу два альянса, и альянсы второй и пятой зон не стали тянуть резину, сразу же организовав серьезную группу подкрепления. Вскоре к ним подорвались альянсы первой и шестой зоны. Остальным альянсам было сложнее продвигаться через столько зон, в особенности из зон с девятой по одиннадцатую. Хотел ли противник оказаться, к как можно дальше от Альянса Макса, или это получилось случайно, но вышло так, что 11-я зона находилась в самом дальнем углу. Биг Босс лишь пожал плечами и даже не стал атаковать рьергард, а сразу направился к логистическим маршрутам. Было ли это бессовестно по отношению к союзникам и врагу? Безусловно. Но переживал ли Макс на этот счет? Отнюдь. Сейчас было военное время, и его непосредственный начальник – цивилизация механоида. Он не нанимался в няньки к своим союзникам, и они не поддерживали с ним приятельские отношения, чтобы вызвать у него чувство вины, когда они попали в беду. Возможность пошалить на коммуникационных линиях была превосходной, и землянин не был дураком, чтобы ее упустить. На этот раз в группе было больше боевых и транспортных машин. Враг, вполне вероятно, не ожидал, что Макс не будет оказывать помощь своим союзникам, а нанесет мерзопакостный удар в спину. Отряды охраны на коммуникациях были, но слишком слабые для Биг Босса и Ко. На уничтожение такого отряда уходило не более четверти часа. Еще быстрее группа расчехрыживала транспортные колонны, собрав полные отсеки добычи до такой степени, что больше уже не лезло, и даже часть вражеских машин пришлось тащить на буксире, группа Макса отчалила. По хитрому маршруту, не встретив по пути ни врагов, ни союзников, группа добралась до десантной базы, где сдала добычу, после чего вновь выдвинулась в путь. Верталы, разумеется, были в бешенстве. Им пришлось выделить большое количество машин из арьергарда, чтобы охранять транспортные пути, но их протяженность была слишком большой, чтобы защитить транспорт на всех участках. Раз за разом Макс находил лазейки в обороне и собирал обильную жатву. Ранее это сложно было сделать, так как противник был рассредоточен на большой площади и отдельные отряды перемещались хаотично. Сейчас же с наличием атакующего войска, у ЦРР не было выбора, кроме как организовать стабильный маршрут эвакуации подбитых машин и подгона подкреплений. Этим и воспользовался Макс в своих атаках. С учетом того, что на этот раз его группа была более чем вдвое больше, грузоподъемность ее была больше в 4 раза, и группа практически не встречала никакого сопротивления, потери верталов были не просто большими, они были катастрофическими. Как если бы муравьед встал рядом с муравьиной дорожкой и постоянно выбрасывал свой язык, чтобы слизнуть свое лакомство. Но дело было не только в том, что группа Макса регулярно атаковала небольшие транспортные и охранные отряды. Для защиты от этих атак из нападающего войска было отозвано более чем в 10 раз больше машин, чем число той техники, что группа землянина уничтожила и, или, хватило. И с каждым часом это соотношение только росло. В скором времени вывод боевых машин из основного войска стал оказывать негативное влияние на саму атаку. Положение было патовым. Верталы стали подводить и отводить свои силы от основного войска в составе больших отрядов. Естественно, количество добычи, которую могла захватывать группа, резко упала. Вместе с этим атаки Макса стали еще более яростными. Будучи не связанной более необходимостью собирать вражеские машины и сдавать их на базу, он со своей группой стал наносить больше ущерба. И то, что теперь отряды были куда больше, нисколько его не смущало. Ранее землянин имел дерзость в составе малой группы преследовать целое войско, и большой отдельный отряд вообще не представлял для него угрозы. И хотя он не мог забрать с собой подбитые машины, отчего они в скором времени вернутся в строй, прямо сейчас эти потери были полезны для обороны. Пока верталы эвакуируют подбитую технику, пока отремонтируют ее или переплавят, пройдет много дней, а может даже недель. Как далеко была вражеская база, было непонятно. Через несколько дней нападения войска ЦРР вынуждено было отступить, не нанеся существенного ущерба бойцам ЦМ, но некоторый ущерб был, все-таки. Стала более или менее ясна новая тактика противника. Пользуясь тем, что скорость добычи, производства и ремонта у них была выше, верталы планировали разменивать удар на удар, вести войну на истощение. Со временем положение защитников базы становилось бы все хуже и хуже. В общем-то, уже сейчас между альянсами снова началась ротация по уровню силы. Во втором оборонительном бою альянсы 3-й и 4-й зоны понесли потери, несмотря на своевременную поддержку 2-й и 5-й. И если бы противник не отступил бы спешно и неожиданно, то потери были бы еще выше. Естественно, все смотрели волком на Макса, чей альянс они так и не увидели в обороне. Но ему было все равно. Цивилизация механоида оценила его вклад, и он не понес никакого наказания. Естественно, лидеры других альянсов понимали, чем занимается их ненавистный коллега, и они также хотели бы заняться тем же самым, но в том-то и дело, что они не могли. Много раз они отправляли небольшие диверсионные группы, чтобы отрезать вражеские коммуникации, но в половине случаев эти группы попадали в ловушку и полностью уничтожались, в четверти случаев они сбегали, едва сумев сохранить жизнь, и только в оставшейся четверти случаев диверсионные группы могли нанести врагу какой-то ущерб. Математика не билась, уж лучше было встретить противника в лоб, чем заниматься авантюрой. В их глазах Макс выглядел каким-то кудесником, раз он столько раз совершал диверсии и ни разу не попался. Возможно, ЦРР надоело то, что землянин со своей группой постоянно спутывал ей карты, и в третий раз войско верталов напало сразу на 11-ю зону. Макс знал, что рано или поздно это случится. В отличие от других зон, в его зоне были широкие дороги и транспортные развязки, опорные пункты и оборонительные линии, минные поля и ловушки. Альянс Большого Босса встретил вражеское войско практически в одиночку. Другие альянсы не спешили на помощь. Члены альянса постоянно отступали к базе, но делали они это четко и организованно, не неся существенных потерь, а иногда и совершая дерзкие жалящие атаки. Что уж говорить, транспортные группы иногда совершали сумасшедшие маневры, чтобы собрать добычу прямо под носом у противника. Альянс отступал, но с тыла к нему прибывали подкрепления из охранных групп, поэтому силы обороны могли своевременно выводить из боя технику, получившую повреждения, в основном легкие, при этом не обрушивая линию фронта. Благодаря минным полям, оборонительным линиям и развязкам, машины механоидцев могли быстрее перемещаться с одной точки обороны до другой. Макс также носился туда-сюда, затыкая дыры и командуя. Техника, получившая легкие повреждения, была быстро эвакуирована, отремонтирована и вскоре вернулась в строй. Альянс отступал быстро, но организованно. Большой босс нисколько не боялся наказания от ЦМ, так как у него было предостаточно боевых достижений от прошлых битв. И так как войско противника было довольно большим, вскоре проблемы обрушились на голову альянса 10-й зоны. Конечно, ему повезло, что другие альянсы заранее отправили подкрепления, просто они не атаковали врага сразу, позволяя верталам размотать альянс 11-й зоны. Однако, так как альянс Макса отступил на довольно большое расстояние, им ничего не оставалось, кроме как столкнуться с верталами нос к носу. Линия сражения стремительно расширилась на несколько десятков километров. Войско ЦРР понесло потери, но и альянсы ЦМ также несли потери, пусть и не такие большие, как ранее. Вместе с тем, игроки 11-й зоны не потеряли ни одного бойца, хотя несколько машин получили повреждения средней тяжести. Глава 423. Когда альянс Макса отступил на достаточное расстояние, и в бой вступили другие альянсы, оттянув на себя значительную часть давления, землянин снова взялся за старые. Он обошел обе воюющие стороны по широкой дуге и снова напал на транспортные отряды верталов с группой прежнего состава. И пока противник приходил в себя, большой босс смог успешно завершить несколько рейдов. В конце концов, как и в прошлый раз, верталы отступили. Такой результат никак не укладывался в головах у лидеров других альянсов. Как так вышло, что на этот раз враг прямо атаковал 11-ю зону, но ее альянс смог выйти сухим из воды. Однако, как бы они ни возмущались, в данный момент другие альянсы не могли ничего сделать. Военных достижений, как у самого Макса, так и у членов его команды альянса, было довольно много, и они все еще не совершили даже небольших ошибок. Цивилизация механоида твердо стояла на стороне землянина и его разумных, и другие альянсы могли только молча проглотить свое недовольство. В четвертый раз верталы напали уже не одним большим войском, а решили просто надавить на всю линию фронта. Логистика их стала куда более распределенной и хитрой. Хотя Макс и в таких условиях мог подзаработать немного очков заслуг, его жирные времена закончились. И также стала понятна новая тактика ЦРР. Противник практически полностью подавил бойцов механоида с одной стороны хребта. Они завязли в ежедневных сражениях и не могли выходить в рейды на мехзверей или осуществлять исследовательские экспедиции, чтобы искать ресурсные точки или мини-шахты. Скорость развития игроков цивилизации механоида упала в несколько раз, и даже если верталы не будут пытаться сразу уничтожить механоидцев, со временем ЦРР обретет решительное преимущество. Отрезав базу ЦМ от внешнего мира, верталы не позволяли игрокам механоида становиться сильнее, в то время как сами верталы наращивали добычу и производство каждый день, каждый час. Все это понимали, но что они могли сделать? Лидеры и члены альянсов испытывали страх перед будущим, отчего медленно погружались в затяжную депрессию. Они могли лишь только стиснуть зубы и продолжать сражаться. Большой босс наблюдал за всем этим со стороны. В отличие от других, его собственный альянс не пострадал. Наоборот, из-за того, что его коллеги были чрезвычайно заняты, а на базе было установлено военное положение, никто не чинил препятствий в развитии его альянса в целом и команды в частности. Пустошь была огромной, и для команды Макса было более чем достаточно территории с одной части хребта. ЦМ продолжал регулярно подвозить новичков, и большинство из них попадали в другие альянсы, которые также организовали свои группы по исследованию пустоши, но они были не так эффективны, как максовские. Хотя новички других альянсов продолжали развиваться, и намного быстрее, чем раньше, благодаря помощи своих альянсов, мощные бойцы среди них появлялись реже, чем погибали игроки основных боевых групп. Войска альянсов медленно стачивались, из-за чего им пришлось сокращать размер зон под своим контролем. Биг Босс также отказался от части 11-й зоны вместе со всеми, но также он усилил оборону двух ущелий, ведь в отличие от других боевые силы его альянса не сокращались, а увеличивались. Альянс землянина также становился больше день ото дня. Конечно, быстрее всего росла часть добычи. И там были не только группы, которые занимались разработкой шахты ресурсных точек, но также появились охотничьи группы, которые развивали свои навыки, тренируясь на мех-зверях. Альянс вносил свою лепту в защиту базы, и еще больше десантная база зависела от поставок минералов и сплавов, которые осуществлял команда Макса. Так как силы обороны медленно таяли, цены на боевые машины на десантной базе также уменьшались, но еще дешевле был ремонт. Если были представлены доказательства получения повреждений в бою с вертолами, в некоторых случаях ремонт мог быть осуществлен бесплатно. Все зависело от боевых достижений игрока. Альянс землянина, между прочим, имел много достижений и ремонтировал в основном легкие повреждения, поэтому обычно ремонт их машин был бесплатным. Сам большой босс время от времени во главе небольшой элитной группы осуществлял контратаки, как в 11-й зоне, так и в ущельях. И даже без учета доходов с добычи, его альянс в этом противостоянии находился в небольшом плюсе. Да, он не мог быть везде и всегда, и некоторые игроки время от времени глупо подставлялись под удар. Если бы не это, то доходы боевой группы были бы еще больше. Но тем не менее, прибыль есть прибыль. Как бы мал ни был комар, это все равно мясо. Тем более, что враг был у порога, не было смысла с ним менжеваться. Вслед за другими зонами, 11-е становилось меньше, но альянс мощно контратаковал со стороны ущелий, и даже отжал у противника немного земли. Вертолам пришлось ослабить хватку на главном поле боя, чтобы усилить давление возле ущелий, но выделенной боевой мощи все еще было недостаточно, чтобы загнать альянс Макса обратно в ущелье. Тем временем, количество и качество групп добычи росло в геометрической прогрессии. Наступил момент, когда на развитие добывающих групп не выделялось ни единого очка заслуг, а наоборот, эти группы стали более самостоятельными, приобретая на свои ОС машины для групп охраны и даже немного спонсируя боевую группировку. В каждой землеройной машине или в машине охраны сидели два игрока, которые менялись время от времени, пока второй игрок отдыхал. Благодаря этому машины могли работать нон-стоп. Все-таки, основные вложения происходили в покупку новой техники, и на фоне этих вложений заработная плата игроков была не особо значимой. Разница между оплатой работы одного игрока или двух была незначительной. Более богатые игроки, ставшие теперь инвесторами практически поголовно, постоянно торговали машинами, продавая старые другим игрокам и инвесторам и покупая новые, либо у старших коллег, либо у механоида. Сейчас было время, когда можно нажиться, и хотя цены на землеройную технику упали не так сильно, как на боевую, скидка таки была, и было неизвестно, когда эти скидки перестанут действовать. В альянсе Макса царил ажиотаж, и даже игроки других команд покупали землеройную или транспортную технику, которую сдавали в аренду команде землянина, получая стабильный доход, который был немного выше того, который они получали при вложении в боевую технику, и практически никакого риска. Не было смысла постоянно сражаться. Армию должна поддерживать тыловая экономика, и чем лучше тыловая экономика, тем более уверенно на поле боя могла вести армия. По крайней мере, если бы не добывающие группы команды большого босса, десантная база ЦМ давала бы куда меньшие скидки, чем сейчас. Цивилизация механоида не была глупой, и если бы ресурсов было недостаточно, то она не стала бы работать в убыток, даже если бы для этого пришлось отказаться от обороны базы. Поэтому ресурсы стояли во главе угла. Если бы не тактическое командование Макса, благодаря которому его альянс регулярно наносил ущерб верталам, и если бы не добывающие группы, то картина обороны была бы куда мрачнее. По слегка хаотичному поведению отрядов ЦРР становилось понятно, что противник находился в замешательстве. Прогнозы, планы и стратегии никак не бились с реальностью. Понятное дело, что был непредвиденный фактор в виде землянина, но верталы никак не ожидали, что этот непредвиденный фактор окажет такое сильное влияние, а также в условиях дефицита информации, когда даже на базе ЦМ никто не знал, сколько в действительности у команды Макса добывающих групп. Суперкомпьютер десантной базы ЦРР не понимал, почему боевая мощь Альянса 11-й зоны росла быстрее, чем должно было быть по расчетам, исходя из получаемой ими добычи и предоставляемых механоидам скидок и бонусов. Более того, у всей десантной базы ЦМ оказалось больше ресурсов на латание дыр и восстановление потерь, чем должно было быть по предварительным расчетам. Боевая ситуация переросла в стадию перетягивания каната. Кто кого одолеет в долгосрочной перспективе. Хотя по всем показателям было ясно, что конечным победителем на этом этапе будет цивилизация разумных роботов, ведь ее отряды работали, как единый механизм, и их было куда больше, чем у цивилизации механоида, которой поддержку оказывал один лишь альянс Макса. Землянин не испытывал никакого давления. У десантной базы ЦМ должны были быть свои козыри. Взять те же самые мегапушки, установленные на вершинах полусфер. Если они вступят в дело, то никаких ресурсов для верталов не будет достаточно, чтобы подавить базу. Конечно, у противника также должны были быть свои козыри, и в будущем противостояние закончится исходя из того, чей козырь окажется сильнее. Вместе с тем, в данный момент у Макса уже был железный город, который он постоянно улучшал и модернизировал. Кроме того, были мощные соратники. Случись что, команда просто отступит в полном составе. И с такой большой командой для них не будет проблемой добраться до другой базы ЦМ, даже если на пути будут сильные враги. Некоторое время спустя, верталы смогли проникнуть по эту сторону хребта. Да, у них не получилось прорваться через ущелье, подконтрольные альянсу 11-й зоны, но в хребте были и другие ущелья по другую сторону от базы. В общем-то, большой босс предполагал такой вариант развития событий, и добывающие группы его команды держались ближе к полевым лагерям в ущельях. То есть, верталам нужно было преодолеть довольно большое расстояние в обход базы ЦМ, чтобы до них добраться. В первые дни немного пострадали добывающие группы других альянсов и пара охотничьих групп 11-го альянса, поэтому эти группы вынуждены были отправиться в другие регионы, где вероятность столкнуться с врагом была меньше. Все альянсы выделили несколько боевых групп, чтобы биться с проникшими по эту сторону верталами, и Макс выделил самую большую группу. Его добыча вновь стала обильной, противник еще не успел обосноваться в новом регионе, и взаимодействие между отдельными отрядами ЦРР было не слишком хорошим, что позволяло их уничтожать до прибытия подкрепления. Не только 11-й альянс в это время шиковал, другие альянсы также получили свой маленький гешефт. Ведь и врагам приходилось тратить ресурсы на войну. Враги отбрасывались, давая игрокам передышку и возможность ходить в рейды. Небольшие столкновения также были снаружи, когда игроки встречались с командами добычи инопланетян. Началась затяжная война, где пока был неясен конечный победитель. Однако, противник продолжал свою экспансию, и со временем атаковать его становилось сложнее. Складывалось ощущение, что верталы медленно окружали базу ЦМ, пытаясь полностью изолировать игроков базы от внешнего мира и лишить их ресурсов. Конечно, так как противнику приходилось рассредотачивать свои силы, это давало шанс механоидцам на контратаку, но без постоянного снабжения ресурсами не имело значения, какой ущерб бойцы ЦМ нанесут войскам ЦРР. В конечном итоге они просто будут истощены от непрестанных боев. Да, верталы также тратили много средств на это противостояние, но они могли себе это позволить. Не зря было сказано, что у ЦРР на шестом пласте самые лучшие способности в добыче ресурсов и производстве машин. Так как положение обороняющихся становилось все сложнее, и кольцо окружения медленно захлопывалось, другие альянсы с неохотой были вынуждены передать несколько своих боевых групп под управление Макса, чтобы тот постарался нанести врагам как можно больше ущерба. Им даже пришлось делиться информацией, хотя, по большому счету, она была землянину ни к чему. На десантной базе у Макса появился штаб, на стене которого была нарисована большая условная карта окрестных земель. Всякие горы, холмы, равнины и овраги на ней были изображены весьма условно. Биг Босс ни за что бы не стал делиться с другими подробной картой местности, но зато на карте было видно, как широко верталы охватили базу ЦМ по окружности. Конечно, карта эта была только для отвода глаз, все данные у землянина были во внутреннем интерфейсе личной системы. Однако, с этой картой члены боевых групп под его командованием относились чуть более ответственно к своим действиям и исполнению приказов лидера 11-го альянса. Аналитики и стратеги с Земли работали на полную, дабы разрабатывать планы атак и тактических маневров. Если боевая группа выполняла его приказы хорошо и без нареканий, Макс время от времени делился с ее альянсом координатами какой-нибудь ресурсной точки или мини-шахты, до разработки которой у его собственной команды руки не дошли. Заметив это, и не добившись от ненавистного коллеги никаких координат угрозами применения силы, лидеры других альянсов приказали своим боевым группам быть более послушными, после чего они также получили пару координат. С прибавкой этих боевых групп к своей собственной немаленькой диверсионной команде, осуществлять внезапные и чрезвычайно болезненные атаки для верталов стало проще. Макс также предоставил услуги своих транспортных групп по сносной цене. Конечно, зачастую его группы просто и без затей подчищали поле боя, когда боевая группа удалялась, а подкрепления противника еще не прибыли. Естественно, лидеры других альянсов догадывались о чем-то таком, но их собственные транспортные группы были слишком маленькими, чтобы поучаствовать в мародерстве. Кроме того, лидер 11-го альянса самостоятельно находил изолированные отряды ЦРР и планировал атаку, и его собственные транспортные группы могли получить координаты заранее, а вот группы других альянсов не могли. Да, Макс вел себя весьма нагло, но все рассуждали, что еще не пришло время для мести. Со временем прямые сражения становились все реже. Верталы не хотели нести лишние потери. Хотя у них была лучше развита экономика, никто бы не хотел нести лишние расходы перед лицом уже почти поверженного противника. Они медленно строили оборонительные укрепления и расширяли свое полукольцо окружения. Первые такие укрепления появились на основном поле боя, но потом их стали возводить и по другую сторону хребта. 11 зон были настолько сильно сокращены, что еще немного и отряды ЦРР попадут в зону поражения головных орудий десантной базы ЦМ. Поэтому они остановились и стали строить оборону. И хотя время от времени бойцы цивилизации механоида разрушали укрепления, их наличие позволило верталам высвободить немного войск и отправить их для поддержки вторжения по другую сторону хребта. Здесь отрядам ЦРР продвигаться было сложнее, так как в этой местности орудовала банда Макса, которая не только полностью уничтожала отколовшиеся отряды, но и наносила сильный ущерб строящимся укреплениям, ведь у альянса землянина было полным-полно землеройных машин. Банда мощно атаковала, полностью зачищая небольшой участок от врагов, а потом к этому участку подъезжала армада землеройных машин и сносила укрепления под ноль. После чего добывающие и транспортные машины загружали свои отсеки любыми маломальски ценными ресурсами и были таковы. И так как инициатива нападения здесь уже была за Максом, на первых порах верталы никак не могли найти способы противодействия такому варварскому вандализму. Скорость окружения сильно упала, что дало добывающим группам 11-го альянса больше времени на добычу ресурсов. Глава 424. Хотя Макс со своим альянсом и вспомогательными боевыми группами предпринимал все возможное, чтобы сдержать врага, медленно и постепенно верталы брали свое. Они несли потери, но каждый раз возвращались с новыми силами и в еще большем количестве. Их укрепления были уничтожены, но они строили новые, более надежные и в большем количестве. Даже если землянин был чрезвычайно успешен в своих действиях, было очевидно, что раунд противостояния останется за ЦРР, и Биг Босс постоянно готовился к этому. Его железный город стал еще больше и мощнее, и теперь таскал за собой аж два прицепа. Первый стал чисто боевым с большим количеством пушек, пулеметов и зенитных орудий, второй был вспомогательным с большим грузовым отсеком и ракетными установками, которые наносили большой урон за короткое время. В случае чего, можно было быстро отстреляться и бросить второй прицеп на растерзание врагу. Самой дорогой частью этого прицепа, естественно, были ракеты. Их боеголовки были начинены не только взрывчатыми материалами, но и специально переработанными энкрисами. Каждая такая ракета наносила колоссальный урон для своего размера, но стоили они на вес золота. Этот вспомогательный прицеп, ездящий на множестве широких колес, не имел мощных энергетических ядер, силовых установок и толстой брони. Сами ракетные шахты стоили относительно недорого, по сравнению с ценой их боевой начинки. Да, и значительная часть прицепа представляла из себя большой закрытый ангар, куда можно было складировать добычу. Первый же прицеп стал немного мощнее и вооруженнее, и теперь в его грузовом отсеке, немного потерявшем в объеме, возили боеприпасы, инструменты, вспомогательную технику и прочие ценные вещи. Конечно, у него все еще отсутствовал центральный пульт, и машинной тяги силовых установок все еще было недостаточно для ведения высокоинтенсивных боев. Без главного ЖГ он мог только относительно медленно передвигаться с места на место. Конечно, для того, чтобы привести его в движение, нужно будет сделать ремонт и установить панель управления, что невозможно было сделать в полевых условиях исключительно силами игроков. Естественно, железный город стал шире, выше и длиннее. Ширина его теперь была 45 метров, высота 50, а длина – 75 метров. Помимо новых мощных пушек, там была установлена дальнобойная гаубичная рельсовая пушка, которая стреляла не металлическими стержнями, как обычные М-пушки, а фугасными или кумулятивными снарядами. Из-за высокого веса и низкой скорости снаряда дальность стрельбы была невысокой, всего до 150 км, совсем небольшое расстояние для стандартных рельсовых пушек. Однако у гаубицы было преимущество в том, что она могла стрелять по дуге, в отличие от обычных рельсовых пушек, стреляющих исключительно прямой наводкой. Это была солидная такая дура с длиной ствола в 25 метров. Она потребляла не меньше энергии, чем ионно-электрическая пушка, добытая из древних руин, и обычно она могла быть установлена в стационарных крепостях или в железных городах длиной свыше 100 метров. Снаряды для нее, кстати, также были жутко дорогими. Благо, у Макса была личная система, которая оптимизировала механизм наведения, увеличив точность стрельбы. Если бы Портит увидел такую пушку на ЖГ ненавистного ему игрока, он бы жутко пересрался. Но этот сюрприз все еще ждал его оценки в будущем. Хирана также купила свой первый ЖГ на шестом пласте. Пока были скидки, нужно было пользоваться моментом. Он был небольшим, лишь немногим больше железного коня Макса в первой итерации. Конечно же, вооруженность его была немного хуже, а грузовой отсек меньше, ведь ей нужно было установить больше энергоядер на свой агрегат, и сами эти были больше по размеру, занимая порядочно места внутри ЖГ. Но железный город все еще оставался самой мощной и самой грозной машиной из всех доступных. Только такие уникумы, как Макс, могли один на один выйти против ЖГ на мегамашине и сыграть в ничью или даже выиграть. Для других игроков повторить этот подвиг было нереально. Что уж говорить, большинство игроков на мегамашинах не справились бы с ЖГ в ситуации, двое на одного. Даже если бы у них были самые мощные мегамашины против самого слабого железного города. Разумеется, если машины обеих сторон находились на одном уровне, мегамашины с деталями более высокого ранга вполне могли одолеть ЖГ низкого ранга. Биг Босс торопился. Верталы медленно окружали десантную базу ЦМ, и если придется сгрестнуть, землеройные машины будут не шибко полезны в дальнем путешествии, поэтому он решительно прекратил инвестировать ОС в их покупку. Также было непонятно, что будет с договоренностями с другими игроками, если база будет захвачена. Информация не отправлялась на другие базы ЦМ в режиме реального времени, а доставлялась физически. Договоры, которые были заключены ранее, уже были дублированы и вывезены, но что станет с теми договорами, которые все еще оставались исключительно на десантной базе? Вполне вероятно, что они будут потеряны, и тогда невозможно будет доказать право владения той или иной машиной, переданной в аренду. Да, и даже если доказать это будет возможно, кто знает, что случится в пути. Какой-нибудь несознательный игрок может просто отколоться от основного отряда во время дальнего путешествия, продать машину какому-нибудь другому игроку, и с него будут взятки гладки. Поэтому Макс также с осторожностью покупал новые боевые машины и сдавал их в аренду только тем игрокам, к которым у него было относительное доверие. Землянин поделился своими соображениями с приближенными, и те также перестали покупать новые машины для сдачи в аренду, а все зарабатываемые остратили на апгрейд собственных машин. Кроме того, под предлогом тяжелого положения на фронте они медленно избавлялись от своих землеройных машин, продавая их по достаточно сносным ценам разбогатевшим новичкам или инвесторам, не входящим в ближний круг. В любом случае, техника оставалась техникой. В нынешних условиях дешевых цен на технику, это все еще было перспективное вложение, несмотря на потенциальные риски. Часть землеройных машин были проданы другим командам в альянсе или даже другим альянсам. Те покупались неохотой, частично понимая, чего добивается Макс, но машины продавались с двумя скидками. Одна, естественно, из-за того, что ЦМ продавала аналогичные машины со скидками. А вторая, из-за того, что техника была подержанной, поэтому в целом это была выгодная покупка. В текущих условиях, когда все были в одной лодке, Биг Босс охотно делился локациями ресурсных точек и мини-шахт, и было достаточно рисковых ребят, готовых сделать инвестицию на выгодных условиях. В рейды Макс ходил двумя группами. В одной был его собственный альянс, а в другой – сборная солянка из боевых групп других альянсов. Так как его роботы ЖГ, соответственно, постоянно находились в движении, потому как его иногда подменяла Марина или другие умелые генералы гильдии «Надежда», ему не нужен был отдых. Но отдых нужен был другим игрокам, и они не могли воевать 24/7. Именно поэтому рейды были разбиты на две смены. Доход с рейдов был, урон противнику наносился значительный, и потери в личном составе были минимальными, поэтому другие альянсы не воспротивились тому, что он водил своих людей отдельно. Они лишь следили за тем, чтобы время рейдов было распределено поровну. Обе группировки со временем стали больше и индивидуально сильнее, поэтому их атаки были особенно болезненными для верталов. Но каждый раз они хитро отступали под защиту головных орудий базы, поэтому противник был вынужден прекращать преследование. Боевая слаженность между игроками также постепенно росла, как и доверие к командиру, и это также влияло на урон, получаемый врагом. Каждый раз Макс умудрялся организовывать такие атаки, после которых можно было утащить несколько единиц вражеской техники и сдать их на базу, не только полностью восстанавливая потери ударной группы, но и давая ее членам хорошую прибыль. Вскоре игроки других альянсов начали бороться друг с другом за право участвовать в рейде 11-го лидера. Некоторые даже захотели сменить альянс, чтобы не нагнетать атмосферу и не давать другим альянсам лишний повод на нападок на себя. Макс стал принимать в свой альянс только новичков. Это было временное решение. Конечно, если им придется покинуть базу, землянин однозначно раскопал бы угол других альянсов, завербовав в свою команду самых талантливых и ответственных игроков. Для обороны базы в целом было бы лучше, если бы Макс взял на себя ответственность за всю линию фронта в целом. И ему несколько раз это предлагали. Но на данном этапе он не собирался соглашаться. Во-первых, не факт, что другие альянсы стали бы его слушать, в особенности их лидеры и высокопоставленные руководители, а во-вторых, он не получил бы с этого никакой выгоды. Хотите получить бесплатного работника, на которого можно будет скинуть ответственность за неизбежное поражение? Черта с 2. Если бы он влез в этот жир ногами, то у Макса не было бы времени и сил на то, чтобы воевать во главе своей собственной команды и получать прибыль. Наоборот, если бы его команда продолжила получать прибыль, а другие бы ее не получили, то на него бы также повесили всех собак. Нам такие дочки и даром не нать, и с деньгами не нать. Хотя, смотря сколько другие альянсы готовы будут заплатить, но предложения поступали только о найме бесплатного раба, а не генерального директора. Естественно, на карандаше у Макса также были вшивые овцы, которые в сражении старались держаться позади основной массы атакующей группы, но когда наступало время собрать добычу, они рвались одними из первых. Они регулярно просачивались в рейдовые группы, хотя Биг Босс после поры таких вывертов вносил их в черный список и просил лидеров альянсов больше не присылать ему этих игроков. Таковые были и в 11-м альянсе, но с ними разбирались шустро. Просто отправляли их охранять группы добычи или полевые лагеря в ущельях. С другими альянсами, разумеется, отогнать от себя нахлебников было сложнее. Зачастую они были приближенными лидеров альянсов и делились с ними частью прибыли, поэтому их регулярно впихивали в рейдовые группы. Максу приходилось придумывать хитроумные маневры, чтобы подставить этих людей под удар или прямо приказывать им вступить в бой. За неподчинение он могли быть изгнаны из атакующей группы на месте, А если и после изгнания они никуда не уходили, то Биг Босс просто стрелял в них из ионно-электрической пушки, из-за чего те частично теряли подвижность и нередко не могли открыть люки грузовых отсеков. Тогда они были вынуждены отправиться на ремонт. Потом Макс детально объяснял ситуацию управляющему десантной базой и отделывался небольшим штрафом, который частенько был меньше, чем стоимость ремонта. Лидеры других альянсов из-за этого постоянно приходили в бешенство, но все еще контролировали свои действия, постоянно внушая себе, что еще не время. Будет и на их улице праздник, и тогда этот Макс от досады будет плакать кровавыми слезами. Когда несознательные игроки были наказаны несколько раз, они стали вести себя намного осторожнее и хитрее. Конечно, их маленькие хитрости не ускользали от взгляда Биг Босса, но пока они не сильно влияли на боевую обстановку, он просто записывал их в свою маленькую черную книжечку, не сильно беспокоясь на их счет. Без сильного влияния вшивых овец, боевая эффективность рейдовых групп немного выросла, что прочувствовали на своей шкуре верталы. Кроме того, альянсы также построили со своей стороны легкую оборонительную линию, выведя с основного фронта много боевых машин, которые отправились в рейды вместе с Максом или отдельно, а также на охоту на мех-зверей. Чем больше сужалось поле деятельности для бойцов механоида, тем более яростными становились их атаки. У игроков ЦМ стало намного больше разведчиков, которые показали свою полезность в противостоянии с таким врагом, как верталы. Много разведчиков было и в альянсе землянина, и у них были четкие маршруты патрулирования, а также подробные карты своих зон ответственности, нарисованные Максом от руки. Кроме того, на разведывательных машинах 11-го альянса разъезжали новички, которые работали вдвоем на одной машине, поэтому им не нужно было возвращаться на базу целыми днями или неделями, и они могли забредать довольно далеко. Разведчикам других альянсов приходилось регулярно возвращаться на базу для отдыха. Так как это были их собственные машины, они не хотели доверять их другим игрокам. И хотя в целом игроков на мощных боевых машинах со временем становилось меньше, если исключить 11-й альянс, но оставшиеся становились сильнее и разумнее, а их машины больше и мощнее. Время от времени, не только группа Макса, но и рейдовые группы других альянсов заходили глубоко в тыл к противнику и совершали атаки на отряды добычи. Естественно, они не смели долго задерживаться в одном районе и быстро покидали его сразу после атаки, дабы не быть пойманными в ловушку, но даже так они все еще могли привозить на базу свою добычу в большинстве рейдов. Да, Макс был куда успешнее других игроков в своих операциях, но несмотря на то, что новые игроки на шестом пласте обычно начинали босыми новичками, раз они смогли добраться до этого пласта, то они должны были быть хорошими бойцами и, или, командирами. Просто изначально они еще не привыкли к сражениям против верталов. Однако, за прошедшие месяцы сражений многие смогли научиться и привыкнуть к специфике сражений в условиях дефицита информации и отсутствию карт местности, тогда как у противника все это было. Вышколенные горьким опытом бойцы, естественно, приносили верталам немало головной боли, но одним лишь талантом, боевым опытом и индивидуальной силой могучего врага не победить. Двумя кулаками трудно победить четыре кулака, а когда этих кулаков целый конвейер, и на место уставшего и побитого соперника в то же мгновение приходит другой, а то и двое в общем, эта затяжная битва была очень тяжкой. И только отбитый на голову Макс был счастлив, испытывая такое давление и получая от него удовольствие. В такой атмосфере давления от многих врагов при почти полном окружении он чувствовал себя, как рыба в воде. Также, в отличие от других игроков, которым надо было фиксировать всю информацию на собственных КПК вручную, у Макса была личная система и аналитики с Земли. У него была максимально полная информация о карте боевых действий, даже более полная, чем была отображена на карте в штабе командования на базе, висевшая там, по большей части, для видимости. Другие альянсы также вносили в эту карту свои заметки, но они были неполными и почти бесполезными. Имея в наличии более точные карты, разведчики-землянина чаще находили врагов, и иной раз другие руководители 11-го альянса могли организовать свой собственный рейд, не занимая время лидера. Впрочем, тот также не сидел на месте, постоянно организуя атаки то с одной группировкой, то с другой. И так как его тактические маневры были филигранными до невозможности, ему не нужно было нападать на тылы. Он все еще мог атаковать в лоб и возвращаться на базу с добычей каждый гребанный раз. Другие так не могли. В один день их атака могла быть успешной, но в другой их ждал полный провал, поэтому оборона базы все больше и больше зависела от действий землянина. Глава 425. Регулярные доходы Макса вызывали у лидеров других альянсов ненависть до скрежета зубов. Они не могли этого не понять, не принять. Все чувствовали, что он обманывал, но где и как он это делал, невозможно было выяснить. Многие за ним следили, но не могли найти ключей к вскрытию тайны. Можно было только сказать, что у него была хорошая память, но так ли это на самом деле? И насколько хорошей должна быть память, чтобы помнить расположение всех важных локаций и всех путей между ними? Это была задача, которую можно было возложить только на бортовой компьютер машины, но беда была в том, что на шестом пласте техника механоида не оснащалась таким компьютером. Шпионы разузнали, в конце концов, что у разведчиков и командиров отрядов 11-го альянса имеется карта окрестностей с размеченными на ней маршрутами и зонами ответственности. Благодаря этой карте рейды альянса проходили более гладко. Но карты – только следствие, их же не существовало изначально. Нарисованы они были от руки самим негодяем, а вот что послужило основой для этих карт, все это было одной большой загадкой.